управляет вселенной Бог, Бог всемогущий, бесконечный, великий, вечно живущий. Он держит в руке планету, на земле у него есть дети, все скитания и слезы их он знает. Он дает в пути утомленным силу, изнемогших он укрепляет в борьбе. Разве ты не знаешь? Бог, Он так близок к тебе. К сожалению, дойдут не все, путь очень сложен, и споткнуться в борьбе с грехом кто-то может. Но те, кто грех побеждают, потекут в долине устав, уповающие на силу Бога. Он дает в пути утомленным силу, изнемогших он укрепляет в борьбе. Разве ты не знал, разве ты не слышал, что он вечный Бог? Небеса и земля пройдут, друг мой, запомни, что Господь обещал святым, Он исполнит. Пустыни, долины, горы, направляй с верой к небу взоры, только в Боге покой душе и сила. Он дает в пути утомленным силу, изнемогших он укрепляет в борьбе. Разве ты не знал, разве ты не слышал, что он вечный Бог, он так близок к тебе.